Лилька несла какую-то чепуху, Алексей глубокомысленно и важно курил, а Светлана прислушивалась, не звонят ли в дверь, не явились ли гости, и порой поднимала на Алешу серьезные черные глаза, которые были так черны, что не различались зрачки, будто они были сплошь зрачками во всю сеточку, и в этих зрачках нельзя было прочесть ничего, угадать, какое в них выражение, о чем они думают, настолько они были черны. «Лиля», — обратилась через стол Светлана Дагирова к своей лучшей подруге детства, — «а почему он ничего не ест?» Алексей удивился тому, что она справляется об этом у Лильки, а не спрашивает его самого, но заметил, что Светлана смотрит своими непонятными черными глазами не на Лильку, а все-таки на него, и ответил сам: «У нас на севере после первой не закусывают». Тогда пожилой парень, сидевший рядом со Светланой, обрадованно спохватился, взял бутылку столичной и налил Алёше прямо в фужер, однако и себя не забыл, тоже налил полный фужер, протянул к нему, и они чокнулись, понимающе улыбнулись друг другу, мол, не будем равняться на всякую мелюзгу, я брат с войны, а ты брат с севера, пьем до дна. Светлана по этому поводу состроила гримаску, но гримаска относилась вполне очевидно не к нему, Алексею, а к этому сидящему рядом с ней престарелому парню. «Юра Ржанников», — сказал он. «Алексей Рыжов», — представился Алеша, — «мне очень приятно». Несмотря на столь значительную разницу в возрасте, они сразу прониклись симпатией друг к другу. Вообще он догадался, что нет никакого смысла примечать всех гостей сразу и пытаться запомнить, кого как зовут, что это напрасный труд, потому что каждому придет свой черед и повод объявиться, показать себя, кто ты такой и на что годен, проявить свою личность, а там уж к личности само собой прилепится имя, к имени пристегнется фамилия, и все обретет необходимую определенность. Он не ошибся. Светлана Дагирова посмотрела в конец стола, где сидел мордатый юноша с бетховенской львиной гривой волос. Тот понятливо кивнул, встал и направился к пианино, поднял нижнюю крышку и еще верхнюю крышку, чтобы громче звук, сел, навесил над клавиатурой свои длинные костистые пальцы, и Алеша уже изготовился слушать лунную сонату, как вдруг эти руки разбежались по клавиатуре и заработали в отчаянном рэгтайме, выдавая на басах левый четкий ритм, а на высоких частотах правой, рассыпав дребедень синкоп, обе руки затряслись в крайнем ожесточении. Сам парень затрясся на стуле, грива его затряслась, пианино затряслось, затряслись стекляшки на елке, затряслась люстра. «О, дает малый, что твой цфасман?» Алексей почувствовал, как под столом рядышком затрепетали Лилькины колени, и к его собственным коленям взбежали искры. «Пойдем?» — спросила Светлана Дагирова. Ее вопрос был обращен к нему. «Пойдем?» — согласился Алеша. Он пошел вокруг стола, соображая попутно, отчего же она не позвала танцевать своих непосредственных соседей, Херувима или Юру, но смекнул, что эти ее соседи, вероятно, уже ей давно знакомы и не впервые в этом доме, а он, Алексей, первый раз, и, конечно же, ей как хозяйке следовало выказать особый знак внимания новому гостю, чтобы он быстрее обвыкся и освоился. Тем более, что, как он сразу убедился, никто не остался в накладе. Лилька уже танцевала с Ржанниковым, а белокурый Херувим водил какую-то девчонку, и все прочие тоже зашлись в танцы. Все, кроме самого пианиста, который крушил все подряд белые и черные клавиши, давил, что есть мочи, на педаль, будто в гоночном автомобиле, и даже успевал в отдельные моменты стучать ладонями по гулкой деке. «Вот дает милый, сразу видно, что из консерватории». И еще какой-то хмырь болотный в очках слонялся одиноко, проталкиваясь меж танцующих пар, отечески наставляя: «Двигайтесь, двигайтесь», но все и так двигались. «А ты умеешь линдачить?» — спросил Алексей Светлану. «Не умею», — ответила она, — «но попробую». Он вытолкнул ее из своих объятий подальше, не расцепив, однако, рук, и начал плести ногами кренделя, скользя подошвами. Это была знаменитая линда, ввезенная по ленд-лизу вместе со свиной тушенкой и яичным порошком из Америки в Архангельск, а теперь ее танцевали всюду, даже в Химках. Но Светлана не умела, он это сразу понял. Однако в ее гибком теле, худых плечах, тонкой талии и юрких бедрах жила природная способность к любому танцу. Это он тоже сразу понял. И через минуту она не хуже его плела кренделя ногами, неожиданно полными и сильными в икрах, при всей ее утонченной стати. Вот теперь в ее глазах, подобных сплошным зрачкам, бархатисто-черных, вбирающих свет, но не отражающих, не излучающих.